Часть пятая. Логос. Я проснулся парализованным. Ни встать, ни пошевелиться, не смог издать ни звука, ни хрипа. Старик меня обнаружил спустя много часов. Я лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. Слышал шаги негоди и видел, как наклонился он у моей головы, разглядывая глаза. «Вот оно как», — только и сказал хозяин. Затем ушел к себе в комнату. Начались видения. Сами меня нашли. Я их не искал. Видение первое. Амен. «Здравствуй, Амен. Здравствуй, сын». Мужчина осторожно дотронулся рукой до лба сына. Погладил его коротко и убрал руку. Это было не свойственно ему. «Не знаю, как себя вести и что говорить». Я вернулся из мира, в котором живут гои. Это другой мир, не такой, какой ты видел ранее, за пределами этих стен. Его прозвали Катарсисом. Ты меня не слышал больше года по времени этого мира. Я же с тобой не разговаривал гораздо дольше. Отец замолчал. Не сразу продолжил, задумался о своем. Когда тебе было меньше, чем сейчас, мы постоянно ругались с твоей матерью, и ты стоял рядом все это время. «Слышал. Я не... Там в Катарсисе ночь длится 6 суток, и она другая, нежели здесь. Амон, если слышишь меня, жизнью своей клянусь, больше не оставлю тебя. Ни ногой в другой мир. Здесь останусь насовсем, чтобы с тобой видеться чаще. Я приму чужого человека в вашем доме, как должное приму его присутствие в этих стенах, как неизменное приму. Ты сказанного мной, возможно, не поймешь». Отравленное здесь все, кроме тебя. Мать твоя умерла для меня, и как будто не живая она, как иллюзия. Гадко от того, что вижу ее перед собой. Я бессилен вытащить ее с того света, или, может быть, не живой я сам, когда вижу ее. Гадко было переступать порог этого дома. Только ты, Амен, здесь для меня. Мой. Свой. Мужчина положил на подушку возле лица сына камень. Синий камень, вытянутой формы. Логосом звался тот камень. «Катарсис, открой глаза моему сыну. Я положил камень у его головы». Отец молча смотрел на ребенка. Чудо не произошло. Он просидел у сына до самой ночи, не произнося ни слова. Его вежливо попросили покинуть дом и позволили прийти в другой день. Мать Амена была на позднем сроке, вынашивала ребенка от нового мужа. Гой пришел к сыну на второй день и на третий. И на пятый. «Здравствуй, сын. Осваиваюсь здесь, в вашем мире. Сегодня узнавал, сколько стоит вшить в голову тот мир, что внутри вашего мира. Нужно вшить. Живя среди других внутри этой системы, изгоем быть уже не смогу. Сопьюсь. Так хоть шанс у меня будет стать своим среди здешнего люда, изучая их интересы. Здесь теперь мой дом. Ты мой дом». Ни одной библиотеки в городе нет. Уверен, что книги спрятаны в домах у тех, кто не вшил себя в голову, но где мне найти их? Они сливаются с другими на улице, чтобы выглядеть как остальные, чтобы спрятаться за чужими спинами, нося внутри изо дня в день протест. Я не способен больше быть таким, как они, живя в мире, где подавляющее большинство — другие. Не способен. Сопьюсь. Этого здесь на каждом шагу. В каждой коробке по 3-5 алкомаркетов. Хоть залейся. Амен, если слышишь... Хочу верить, что слышишь. Прости меня, дурака. Алкоголика. Неуравновешенного человека. Драчуна и эгоиста. До сих пор для меня загадка, как мне еще голову не отбили. Мужчина забрал логос. Осторожно притронулся к лицу сына и тут же убрал руку. Никогда ранее, когда Амен был способен говорить и смотреть, он не прикасался к его лицу, лбу, волосам, рукой. Вышел из комнаты. Вернулся на следующий день. Вновь положил камень на подушку возле сына. Вшил. Устроился на работу. Не буду же я, ношаясь своему знакомому, нужно самому снимать жилье. Непривычно мне теперь в своем же теле. Будто не в меня вшили, а меня самого вшили в иную реальность. Музыка. Как давно я не слышал музыки. А здесь любая, и моего детства, и отрочества, и юности моей. Сегодня несколько часов слушал музыку. Закрыл глаза и слушал, сидя на стуле. Думал, тяжелее перенесу утрату катарсиса. Стремительно втягиваюсь в этот мир. Прошел месяц. Здравствуй, Аман. Отличная новость у меня. Мне одобрили кредит. Думаю взять комнату. Да, не квартира, туалет и ванная общими будут, зато своя. Маленькая, но своя. Буду выбирать поближе к тебе. Сегодня твоей матери оставил немного денег. Амин, благодарю тебя, что ты у меня есть. Когда я прихожу к тебе, все внутри пламенем. Ты даже представить себе не можешь, на что я способен, если хоть кто-то обидит тебя. Как можно причинить тебе боль? Думаю о том, что приду к тебе, и радость переполняет. Радость — это такое состояние, непривычное мне, что поначалу я даже его боялся. Пересмотрел много фильмов. Прихожу с работы, смотрю кино. Многие фильмы нуждаются в том, чтобы их пересмотрели. Прошло 2 месяца по времени коробки. Здравствуй, Амин. В вашей семье пополнение. Сестра мешает тебе спать? Как бы я хотел, чтобы ты освободился. Хочется тебе помочь. Чтобы ты больше не был заперт в себе, купил комнату. В 10 минутах ходьбы от твоего дома. В моей комнате большое окно и много дневного света. Когда встанешь, если мать разрешит, будешь оставаться ночевать у меня. Ночи короткие здесь, всего несколько часов. Мать Амина со временем позволила выносить из комнаты сына. Мужчина брал его на руки и носил по саду, разговаривая с ним. Рассказывая обо всем, что видел перед собой. Спустя 1 год, 2 месяца и 4 дня с момента прибытия мужчины в коробку, когда тот вошел в комнату сына, обнаружил Амина сидящим на полу у кровати. Мальчишка обернулся к гостю. Отец растерял все слова на пороге, ему не сообщили об этом. «Я все слышал. Каждое твое слово. Когда покажешь мне свою комнату?» Видение второе. Мразь. Мы сидели с питоном на холодной земле. Друг доставал из рюкзака пожитки, я был занят костром. Кто сражается с мразью, тот сам становится мразью. Если когда-либо тебе доведется встретиться с ней, беги изо всех ног. Мразь гораздо опаснее любого нелюдя, топчущего эти земли. Мразь убивает не из чувства голода, а ради удовольствия. Она гораздо умнее Ванака, Костреба, Бхута, всех троих вместе взятых. Потому и прозвали ее мразью. Мы сидели у костра, ели, пили, отдыхали после дальней дороги. Скоро наступит ночь, нужно успеть вернуться в отель. Был егерь. Он устроил охоту на мразь. Он жил идеей расправиться с ней. Он ходил теми дорогами, где она нападала на Гоя. Он засыпал в тех местах, где, по слухам, видели ее убежище. Спустя месяц охоты ему удалось несколько раз встретить ее на своем пути и даже ранить. Но, вернувшись в лагерь, егерь сильно изменился. Он все время твердил, что понял ее сущность, что ему удалось разгадать, кто она и что ею движет. Он говорил, что мразь — это не нелюдь, это существо интеллектом выше Гоя. И нелюди, выползающие ночью, ей не ровня. Она охотится всегда при свете дня. Что жертву свою она не просто убивает, а совершает целый ритуал, каждый раз новый. Сдирает кожу так, как тот, кто искусно владеет скальпелем. Отрезает голову и кладет ее на живот, при этом руки Гоя выставляет так, чтобы они держали эту голову. Или просто отрывает конечности, делает из них квадрат, а в центре этого квадрата помещает туловище. Мразь — опасное, безжалостное существо, напоминающее серийных убийц коробки. И егерь, который охотился на нее, спустя время сам убил Гоя, отделив голову от тела. Убил не из чувства самосохранения, не нападал тот на него. Убил просто так, потому что ему захотелось это сделать. Гои поселения заперли егеря в заколоченном доме, а перед самым наступлением ночи выгнали его на улицу. Больше того, егеря не видел никто. Как выглядит мразь? Вот в этом вся странность. Все, кто говорил, что видели ее, все до единого описывали мразь по-разному. Один уверял, что у нее большие гойские уши, что крылья имеет она и напоминает волка. Другое, что ушей у нее нет, что она ходит на двух ногах. У нее густая шерсть и маленькие зубы, а морда изуродована шрамами. Третье, что она напоминает дитя. Одно известно наверняка, она оказывает воздействие издалека и вводит в заблуждение. Не хотел бы, чтобы мне она повстречалась на пути. Да и тебе, злой. Не геройство, если увидишь мразь и поймешь, что это она. Беги. Все, видевшие ее, необъяснимым образом понимали, что перед ними мразь. Будто она сама как-то вдолбила им это понимание. Очнулся в комнате старика. Тот стоял надо мной и смотрел мне в глаза. «Кто такая мразь?» — первое, что спросил у него. И понял, что голос вернулся, и я могу шевелить руками, ногами. «Значит, довелось о мразе узнать». Не только. Мне было видение, как Амон открыл глаза и видел все так, как тебя сейчас. Стоял рядом, как призрак, которого они не видели. Что это? Много вопросов, Гой. Не забывай, что ты находишься в моем доме, и общение — это серьезная вещь. Говоря доступным тебе языком, самыми примитивными словами, ты видел то, что уже случилось, еще не случившись. Теперь ты на шаг приблизился к пониманию, кто такие пророки и почему нас прозвали так. Вы способны видеть будущее? Мы способны видеть. А будущее — это рамки, ограничения твоего сознания. Время — это не прошлое, будущее — настоящее. Время — это даже не отрезок, а бесконечный объем. Само определение времени неверно, потому неверные представления о нем. Есть катарсис и гои, которых я прозвал наблюдающими. Они поняли время и путешествуют из одной точки в другую. Одного из них тебе удалось повидать. Похоже, путешествие не принесло ему того счастья, которого он искал. Что такое катарсис? Это один из высших разумов, объединенный с низшими для того, чтобы те могли эволюционировать. Но что конкретно ты называешь катарсисом? Нелюди, дары, опасность. Если ты о происходящем за пределами моего мира, то это система, рожденная в голове одного, максимум троих. Создатели этой системы вечно боятся разоблачения и бунта, а бунт неизбежен. Если ты о том, что ощущаешь здесь, не видишь, не анализируешь, а ощущаешь, то это катарсис в самом чистом и истинном облике, в своей наготе. Здесь он вне системы, внедренный низшими умами. Но понятно ли тебе все, о чем я тебе говорю, Гой? Если чего не пойму сейчас, пойму, когда сам дойду. За ответы благодарен тебе. Хозяин присел ко мне на кровать. Сражающийся с мразью сам становится мразью? Да, это неизбежно. Как тогда ее уничтожить, если не сражаться с ней? Скольких она уничтожила? Многих. Почему не отвечаешь на первый мой вопрос? Твой вопрос неверный. А на неверный вопрос я ответа не имею. Ты сам встречался с мразью? Да. Как ты выжил? У нее есть уязвимое место, как и у любого живого существа, и это место я знаю. Что это за место? Узнай и расскажи Гою. Не понимаю, старик. Тебе же ничего не стоит? Мне ничего не стоит? Ты явился сюда, чтобы уничтожить катарсис. И каждый из вас уничтожает его. В коробке уже все уничтожено, нечего там рушить. В граде руины трупов. Так сюда приперлись? Я не... Закрой рот, Гой. Сказал негоди как-то обыденно, спокойно и без гнева, даже не удивление ласково. Я последовал совету собеседника. «Значит, пророком стремишься стать?» — неожиданно заявил старик. «Такого не говорил тебе». «А другому не открыли бы путь в мой мир. Пророка нового видят в тебе. Пользу ты будешь нести им. Ты сюда больше не попадешь». На то мы те, кем себя создали, что сами выбираем, кто найдет к нам дорогу, а кто нет. Когда ты осознаешь, что такое время, когда ты создашь для себя понимание, как можно взаимодействовать с ним. Ты желаешь стать пророком и не пройти путь пророка, не взвалить на себя его ношу, а только обладать нашими знаниями. Так не бывает. Заплати за эти знания самой высокой ценой. Путь пророка — это дорога нескончаемой смерти и жизни. Этот путь не каждому под силу. Создай для себя понимание, какими именно знаниями не обладают гои, и теми знаниями наполни себя. Умри за возможность ими обладать, а затем воскреси себя, если хватит сил это сделать. Многие лишали себя жизни на пути к становлению пророком. Не от счастья лишали. Быть пророком — это такое же проклятие, как и любое другое. Готовься к самому трудному испытанию в своей жизни. Это путь к жизни через смерть и путь к смерти через жизнь. Став пророком, ты обретешь одно из самых больших богатств — понимание, как создать собственный мир среди чужих миров. Я создал свой мир. Я всегда знал, что рано или поздно этим кончится и начнется. Я видел еще одно видение. Отрывок. Дуру не пили. Дуру жгли, дурой лечили, дурой одевали. Я видел, как на дуру смотрели, как на один из самых ценных даров. Я очнулся в сарае, где однажды повстречал постоя. Сон ли это был? В рюкзаке обнаружил склянку с водой из реки Самсона, которую спрятал на самом дне, а рядом лежал гни. Нет, не сон. Я был там. Слишком много вопросов и так мало ответов. Когда вышел из сарая, увидел настолько неуместную, неожиданную и уникальную картину перед собой, что на мгновение подумал даже, не ущипнуть ли себя на всякий случай. 8 костребов окружили непомнящего. Как непомнящий попал в пустоши? Шансов на спасение не было ни у него, ни у меня, если ввяжусь в это самоубийство. Сказал про себя все это, а ноги повели вперед прямо к костребам. Шел спокойно, тихо, без резких движений. «Я пройду. С миром иду. Мир вашему небу!» Произнес это и чуть не навалил в штаны, подходя к нелюдям. Все до единого уставились на меня. Я подошел к непомнящему и встал перед ним. «Я пройду вперед тихо, как дух леса, и его заберу с собой. Больше вы нас не встретите на своем пути сегодня. Это мы в катарсисе пришедшие, гости, а вы жили здесь до нас. Мир вашему дому». Я начал выходить первым из окружения костребов. Непомнящий медленно и тихо шел вслед за мной. Он и без слов понимал, что нужно делать. До самого поселения мы шли молча и ни разу не обернулись назад. Уже в самом поселении мы познакомились. «Мое имя Злой», — сказал я непомнящему. «Мое Амадей». «Иди к барышнику, Амадей, узнай, чем можешь быть полезен поселению. Подойду к тебе позже». Я направился к дому лидера поселения. «Здорово, Гека. Есть новость для тебя», — сказал я, доставая из кармана истому и логос.